«И на кого же они охотятся? Я думал, вы только растениями питаетесь». «Нет, не только. Охотники добывают скармов. Это такие летающие насекомые, у которых очень вкусное мясо». «Хорошо, отведи меня к охотникам. Одна надежда на них», — согласился юноша. Они вышли на окраину деревни, где стоял большой старый дом. Поддерживающих постройку свай не было видно, так как дом буквально тонул в густом тумане. Дверь оказалась открытой. Внутри было довольно темно, и из темноты на вошедших удивленно уставилась пара глаз. Присмотревшись, Ордаль увидел приземистого коротышку, который что-то отмечал на карте, разложенной на большом столе. «Из вас троих мне знакома только Нюй. А вот кто вы такие?» — спросил коротышка, обращаясь к Ордалю и его туманному спутнику. «И знаете ли вы, куда пришли?» Нюй поспешила рассказать охотнику о деле Ордаля. «Я тоже хотела бы пойти с вами. Это возможно?» — спросила она в конце. «Да, вполне. Но в драконье логово мы не пойдем. Мы только проводим твоего друга и дождемся его возвращения». Наконец охотники собрались в путь. Из дома вышли, вооружившись только пращами. Видимо, в этих местах не водились страшные звери. Долго продвигались по болотам. Где-то далеко пели лягушки. Наверное, как раз те, которые любят драконы. Ни гор, ни даже холмов по-прежнему не было видно. «Странно. Сколько я здесь не бродил, мне ни разу не попадались никакие возвышенности. Скажите, далеко ли до гор? Ведь именно там обычно обитают драконы», — спросил Ордаль охотников. «А кто тебе сказал, что драконы живут в горах? Наши драконы селятся в земляных пещерах, которые они роют сами. И эти пещеры находятся не так уж далеко». Вдруг из туманной дымки кто-то вылетел. Охотники схватились за пращи и ловко сбили летуна. Охотники схватились за пращи и ловко сбили летуна. Подняв свою добычу с земли, один из них удовлетворенно сказал: «Вот, смотри, это скарм. У нас это насекомое считается лакомством». Мальчик подошел ближе. Скарм уже не шевелился. Он напоминал большую муху с длинными лапками. Охотники разошлись в поисках желанной добычи. Убив достаточное количество скармов, они собрались в одном месте, и главный охотник сообщил: «А теперь мы с Ордалем пойдем проведать драконов. Остальные же должны вернуться в деревню». «Я не вернусь», — решительно сказала Нюй. «Я тоже пойду с Ордалем. Он обещал взять меня с собой». Никто не возражал, и трое путников, сопровождаемые туманной фигурой лжевладыки, двинулись дальше. Из тумана то и дело выплывали кусты, кочки, покрытые мхом, и лужицы с плавающими в них травинками и листочками корабликами. Вскоре впереди показалось что-то, напоминавшее огромный гриб. Гриб закрывал вход в пещеру. Охотник, сопровождавший Ордаля, остановился. «Драконы живут здесь», — сказал он. «Но я дальше не пойду, так что ты уж как-нибудь сам». Собравшись духом, Ордаль вошел. Вместе с ним вошел его вечный спутник, туманный владыка. Вокруг была такая тишина, что казалось, будто здесь нет ни души. Земля под ногами была покрыта увядшей травой. Оказалось, что здесь не одна пещера, а несколько. Первая из них, видимо, служившая своего рода прихожей, заканчивалась большой дырой. Медленно, чуть волнуясь, мальчик полез в эту дыру. Внутри оказалось очень светло, на стенах висели факелы. И тут Ордаль увидел драконов. Они были небольшие, светлые и очень худые, похожие на скелеты с костистыми крыльями. Оказалось, что драконы туманных владык — точная копия этих, настоящих. Ордаль шепнул своему горе-охраннику: —